Мечта об этически нейтральном воплощении. Встроен ли сексизм в саму идею бытия женщины? Фраза «мечта об этически нейтральном воплощении» принадлежит Джеймсу Рид Миллеру. Так считают некоторые мыслители. Вы женщина, если у вас определенная анатомия, из-за которой вы склонны играть определенную роль в половом размножении, если на этом основании вы подчинены или считаетесь заслуживающей социального подчинения. Женственность и патриархат взаимосвязаны. Этот взгляд может показаться крайностью. Он не только грозит исключить из сферы своего действия многих женщин, например, тех, кто не может или не хочет заводить детей, или тех, у кого нет или, предположительно, нет женской анатомии, но и определяет женщину таким образом, что любая борьба за истинное гендерное равенство тут же превращается в борьбу за избавление от женщин. Но на самом деле многие мыслители, придерживающиеся такого подхода, не столько объясняют, обосновывают, раскрывают сущность женственности, сколько указывают на то, что ее нет, что вопрос, что значит быть женщиной, проблематичен, имеет политическую природу и в некотором смысле является предметом спора. Именно так я понимаю Хаслангер и ее приверженность не столько аналитическому, сколько мелиоративному проекту. Она пишет: «Я с симпатией отношусь к радикальному переосмыслению пола и гендера. В частности, я считаю, что мы должны отказаться от использования анатомии в качестве главного основания для классификации индивидов и принять, что любые различия между видами сексуальных и репродуктивных тел имеют важное политическое значение и могут быть оспорены». Я согласен с этим взглядом. Гендер есть эстетическое. Мы уже не можем окончательно раз и навсегда путем анализа вывести, что такое мужчина и что женщина, как не можем дать универсальное определение красоты или значимости произведения искусства. Это не значит, что неверно, будто концепция женщины связана, скажем, с сексизмом и патриархатом. Такая связь может быть верна, и о ней стоит говорить. Выносить ее на всеобщее обозрение может быть полезно в политическом, эмоциональном или каком угодно другом плане. Но разговор не будет, не может на ней заканчиваться. Это только начало. И частично то, чего мы добиваемся, продолжая разговор, такова отличительная черта эстетики, это реорганизация того, что понятие «женщина» означает, может или должно означать. Исходя из этого, давайте зададимся вопросом. Можем ли мы отказаться от использования гендера как способа видеть людей, переживать и классифицировать их и самих себя? Можем ли мы, должны ли мы освободиться от гендера? Это переформулировка вопроса Миллера, хотя в фокусе его интереса фраза. По всей видимости, по всем логически допустимым основаниям, идея, что расовые и иные маркированные тела могут говорить об истинной ценности субъектов, не имеет никакого разумного обоснования. Ее риторика относится к языку фантазий и этических антиутопий. И все же мечта об этически нейтральном воплощении вряд ли осуществима. Может быть, задается он вопросом, тело, отмеченное расой и другими материальными признаками, может свидетельствовать и свидетельствует об этических качествах субъекта. В своей книге он рассматривает расу, но с тем же успехом мог бы исследовать и гендер, как историческое воплощение несводимой, необходимой и мифической логики, которая создает синтетический порядок субъективности, материальности и ценности. Рассмотрим открытие или изобретение тех обстоятельств, что женщиной можно быть и с пенисом, или что, поскольку кто-то действительно является женщиной, ей необходимо покончить с пенисом, или что она может быть гетеросексуальной и любить мужчину, у которого есть вагина. В рамках данной книги это эстетическое достижение первого порядка, то есть это более или менее радикальная реорганизация того, что и как мы знаем об окружающем нас мире. Таким же образом мы можем видеть, что так называемые гендерно неконформные люди являются, помимо всего прочего, чем они могут быть, революционерами, чьи действия, изобретения и самореализация освобождают не только их самих, но и всех, кто может оказаться озадаченным, ошеломленным, дезориентированным, очарованным, любопытствующим и восхищенным этим новым способом активирования себя в нашем общем мире. Революция, которую они совершают, в моем понимании, является эстетической, даже если она революционна и в других отношениях. Я надеюсь, что читатель уже понял, что, говоря здесь об эстетических достижениях, я не умаляю и не принижаю истории, жизненный путь, травмы или самосознание трансгендерных людей. Эстетика, которую я развиваю в этой книге, экзистенциальна. Также я ни в коем случае не пытаюсь убрать весь этот вопрос с арены справедливости и прав человека. Но можно сказать и кое-что еще. Люди отвергают, переосмысливают, переделывают, переформировывают и реконфигурируют гендер новыми способами. Такой вариант есть, в этом есть необходимость, именно потому, что гендер и пол важны. И они важны потому, что мы сами, по сути, являемся элементами гендера, существами, сотканными из множества способов, которыми мы познаем себя в наших встречах с другими и представлениях о том, какими мы должны быть. Вот чего мы сделать не можем. Никто не может на основании, допустим, морали, политики или теории просто перестать брать во внимание и наделять значением факты, например, простой анатомии, гениталии, волосы, кожа, форма, размер и так далее. И это верно, даже когда может показаться, что мы обязаны это сделать, даже если мы убеждены, что морально неприемлемо позволять фактам просто о теле человека управлять тем, как мы его видим или переживаем опыт бытия собой. Почему? Потому что и здесь мы снова возвращаемся к теме Джеймса Рида Миллера. Мы, как я уже сказал, динамически воплощены в теле. Наши тела — это не просто сосуды, вмещающие наши личности, наши агентности или свободные от тел души. Воплощение в теле — это сам способ нашей совместной деятельности с миром, нахождение в нем и переживание его. Это переживаемое тело создается и переделывается посредством нашего участия в отношениях с другими людьми, посредством способов, которыми мы переживаем себя с ними и под их взглядом. Мы сотканы и собраны воедино, согласно метафоре Фанона, из тысячи деталей, анекдотов и историй. Мы переплетены, мы — процессы становления, мы — продукты сопротивления условиям, в которых находимся. Представить себя необремененным самосознанием, которое подпитывается общими моделями, сценариями, изображениями, а также общими предрассудками и ханжеством, значит представить себе отсутствие той непрекращающейся драмы, которой является человек. Это все равно, что представить себе музыку, созданную в отсутствии музыкальной культуры, со всеми ее условностями, знакомыми стратегиями и стилями. Музыка, лишенная способности реагировать на весь этот багаж, не была бы музыкой. Как и музыка, мы являемся протяженными во времени изобретениями и вмешательствами стиля. Эту мысль я рассматриваю подробнее в следующей главе. Поэтому пытаться избавиться от гендера на том основании, что он является своего рода фальсификацией, нетерпимым наложением или неправдой, по крайней мере, если смотреть на него определенным образом, возможно не более, чем композитору возможно пытаться создавать музыку вне времени, традиции, созданных к его времени музыкальных инструментов и истории, как будто музыки никогда раньше не было. Конечно, вполне возможно, что в нашу новую эпоху нейроэстетики есть композиторы, которые пытаются делать именно это — создавать музыку, отвечающую чистому чувству, чистому звуку или, может быть, природе, не подверженную влиянию принятой музыкальной культуры. Недавно я услышал об эквадорском музыканте, который называл своими учителями птиц. Кажется, он позабыл, сколько знаний и культурной памяти уже было заложено в той флейте, с помощью которой он пытался соответствовать звукам природы. Но самое главное — в музыке есть рост, перемены, даже революция. Музыкальные революции совершаются изнутри, так сказать, с помощью привычных элементов, чтобы отменить ожидания и тем самым вызвать новое любопытство и новые ожидания. И таким же образом могут происходить изменения, рост и революция, когда речь идет о нашей идентичности. Мы не можем просто перестать обращать внимание на анатомию, как свою, так и других людей. Но через то, что я считаю эстетической работой, мы можем прийти к изменению того, как мы переживаем и проживаем нашу анатомию и самих себя. Переживание себя изнутри может быть своего рода страстной, недобровольной, рискованной, захватывающей, пугающей, опасной навигацией по пространству идей и образов того, кем человек является, должен быть или должен стать при мысли о бытии. Эта тема мощно раскрывается в романе Тори Питерс «The Transition, детка». Питерс, 2021. Самое трудное для нас — признать, что мы воплощаем, что мы уже вобрали в себя, что мы связаны с тем, что некоторые из нас теперь хотят отвергнуть. Как утверждает Миллер, мы сами являемся наследием прошлого, как бы мы ни мечтали об этически нейтральном воплощении. Именно это, как мне кажется, он имеет в виду, когда пишет, что мы, мужчины и женщины, трансмужчины и трансженщины, темнокожие мужчины и темнокожие женщины, являемся историческим воплощением несводимой необходимой мифической логики, которая образует синтетический механизм субъективности, материальности и ценности. Или, как сказал бы Августин, наш грех первороден. Не все мы художники, не все мы революционеры. Не все мы транслюди. Многие из нас живут большую часть времени, не беспокоясь о всех тех корректировках, которые нам приходится вносить, чтобы активировать себя. И поэтому нам нужно напомнить, что все мы — творцы, занятые созиданием самих себя. И созидание нас всегда связано с идеями, образами, оценками и моделями того, что значит быть человеком определенного типа. Единого способа делать это не бывает. Мы либо надеваем пальто стереотипа, либо оборачиваем им ноги, либо носим его на плечах. Мы выворачиваем его наизнанку, относим к портному на переделку, а может быть и выбрасываем. Но игнорировать его невозможно.